Окопы. К 1916 году система траншеи стала неотъемлемой и тщательно продуманной конфигурацией войны на Западном фронте. Фронтовые окопы были укреплены резервными и огневыми траншеями и включали в себя подземные бункеры. Жизнь в окопах стала рутиной. Грязь, вши, крысы, холод, лишения и скука лишь подчеркивали ужасы сражений. Через несколько недель в окопной грязи у солдат часто появлялся синдром траншейной стопы. Немцы, которым достаточно было укреплять оборонительные рубежи, строили более сложные траншеи. Глубже, безопаснее, теплее. Местами в них даже имелось электричество. У союзников, которым необходимо было выбить немцев с французской и бельгийской земли, окопы всегда были временными и импровизированными. Война снова и снова доказывала, что окопная система хорошо помогает обороне. Когда генералы планировали атаки, они продолжали применять одну и ту же схему. Сначала в бой вступает артиллерия, которая обстреливает траншеи противника и сносит его колючую проволоку. После того, как будет сметен передний край обороны, пехота может преодолеть ничейную землю, обычно ее ширина составляла от 100 до 400 метров, вступить в бой с врагом и прикончить его штыками. Реальность всегда ломала эту схему. Артиллерия, как бы долго она ни обстреливала врага, наносила очень небольшой урон. После начала обстрела солдаты попросту прятались в бетонные бункеры, чтобы выскочить из них при подходе пехоты и выкосить ее пулеметным огнем. В таких условиях любые победы доставались большой ценой и были недолговременными. Эта цена включала в себя и расшатанную психику солдат. Эти невидимые раны принимались всерьез далеко не всегда, особенно в первые годы войны. От боевого шока в той или иной степени пострадали 80 тысяч британских военнослужащих, 2% тех, кто участвовал в боях. Для многих единственным выходом было бегство с поля боя. Эти люди сильно рисковали за дезертирство или трусость, французы казнили более 600 солдат, британцы из страны Содружества — 306, немцы — 18. Американцы вынесли 20 смертных приговоров, но так и не привели их в исполнение. Битва при Сомме началась с обычного артиллерийского обстрела. Он продолжался 5 дней и велся из 1350 орудий. Солдатам сказали, что германская линия фронта на протяжении 30 километров сметена. Нужно всего лишь прогуляться до немецких траншей и захватить их. За ними Берлин. Британская армия на Сомме состояла в основном из китченеровских рекрутов, которые прошли минимальную боевую подготовку и теперь должны были пересечь нейтральную полосу с тяжелой экипировкой за плечами. Наступление началось в половине восьмого утра 1 июля 1916 года. На правом фланге бок о бок с британцами шли французы, перенаправленные сюда из-под Вердена. Солдаты продвигались стройными рядами. Немецкие окопы, почти не пострадавшие от артиллерии, ощетинились стволами. Это был худший день в военной истории Великобритании. Потери составили 57 тысяч человек, в том числе 19 240 убитыми. Один из британских генералов, сэр Бавуар де Лиль, писал: «Солдаты показали замечательный пример выучки и дисциплины. Атака не удалась лишь потому, что мертвые наступать не могут». Несмотря на ужасные потери, Хейк решил жестко подавить и, по возможности, без промедления. Наступление было возобновлено на следующий день и через день тоже. 15 сентября Хейк вывел на поле боя современный эквивалент кавалерии. Танк — британское изобретение, любимое детище Черчилля. Хейк не внял совету подождать, пока танки не испытают как следует, и настоял на их использовании при Сомме. Власть согласилась, и Хейк бросил в атаку 32 танка с не слишком обнадеживающими результатами. Многие танки сломались, однако нескольким удалось прорвать германское укрепление. Как всегда, немцы быстро закрыли возникшие бреши. Хейк, тем не менее, был впечатлен и сразу заказал еще 1000 танков. Битва при Сомме продолжалась еще 2 месяца. В рукопашную шли солдаты со всей Британской империи. из Австралии, Канады, Новой Зеландии, Индии, Южной Африки. Бой, длившийся 140 дней, завершился лишь 18 ноября. В мясорубке погибло примерно 400 тысяч британцев, 200 тысяч французов и 400 тысяч немцев. Такой ценой союзники одолели 8 километров. Вынужденные отступить, немцы укрылись за второй, отлично укрепленной сетью траншей, линии Гинденбурга.